Алексей Алексеевич Вечный, несущая смерть, выбор. Пролог. В светлом и роскошно обставленном кабинете, за большим столом, сидел тучный генерал, нервно перебирая бумаги. Внезапно в дверь без стука зашел высокий старик лет 60 на вид, с резкими, властными чертами лица и одетый в строгий черный деловой костюм. Грустно покачав головой, он сожалеющим голосом произнес: «Ну что, Семеныч, видишь, в какую задницу ты попал, и ведь я предлагал тебе выход из ситуации, а теперь уже поздно. Журналюги под тебя копают, копают, иностранная разведка копает, твое руководство тоже копает, и скоро они накопают много интересных фактов». Генерал со злостью смял в руке листок. «Я не мог тебе их продать, змей, Орлов. Да, я помню. Орлов выкрутил тебе цензурой и пригрозил, что если с его бойцами что-то случится, он тебе глаз на цензура натянет. А ведь мог, хе-хе, с его-то связями. Но сейчас он уже не удел, а теперь, после смены руководства, и знакомых-то у него там не осталось. Ну так что, договариваемся, хотя тебя это, конечно, скорее всего не спасет, но хоть деньжат на откуп авось хватит. Договариваемся. Но всех все равно продать не могу. Большинство уже давно поставили на официальную службу. Так что только неофициальных. Хоть что-то, а с остальными что делать будешь? При такой шумихе на них все равно рано или поздно выйдут журналисты или забугорная разведка, которая потом сольет все журналистам. Так что придется постепенно всех устранить, чтобы все следы подчистить. Если хоть кто-то или что-то всплывет об этом старом правительственном проекте, будет просто грандиозный скандал. Мировая общественность тогда меня и всех, кто надо мной, с цензура съест. Даже если я ими не займусь, от них все равно начальство потребует избавиться. Жаль, жаль, таких бойцов в расход, кретины вы с Орловым. Ты трусливый, цензура, а он дурак, у которого вдруг заговорила совесть. Интересно, он что, не понимал, чем в конечном итоге обернется его морализм, для его же бойцов, о которых он так стал заботиться под конец карьеры? Неужели думал, что мир и новое правительство примет их? А ведь я мог их всех спасти и обеспечить им нормальную жизнь, с небольшими подработками по профессии. Ну да ладно, все мы сами определяем свою судьбу. Я приду через 3 дня, приготовь все, что нужно. Старый миллиардер тяжело вздохнул и направился к выходу. Как это ни странно для черствого и жестокого старика, ему сейчас действительно было жаль этих убийц с промытыми мозгами, чья участь уже предрешена. Вот уж кто действительно не может определять свою судьбу и только зависит от решения всяких идиотов. Худшей жизни даже нельзя вообразить. «Не беспокойся, я все приготовлю, только не забудь деньги», — крикнул ему вслед генерал. Книга 1, глава 1. Нельзя остановиться, нельзя отступить, нельзя сдаться, нельзя проиграть. По неровной проселочной дороге стремительно несся крупный армейский джип, пытаясь оторваться от троих своих собратьев, преследующих его буквально по пятам. Со стороны преследователей по беглецу постоянно лупили автоматные очереди, и иногда глухо ухал граник, гранатомет, поднимая в местах попадания фонтаны земли и пыли. Однако, благодаря частым и резким маневрам, беглецу пока удавалось избегать попаданий. К сожалению, удача вещь весьма переменчивая, особенно в бою, и вот один из снарядов взрывается прямо под передним колесом, выдирая его буквально с корнем. Джип мгновенно занесло, разворачивая боком, а затем он и вовсе несколько раз перевернулся, скатившись во враг. Преследователи остановились, и из машин выскочила дюжина вооруженных людей, бурно переговаривающихся на английском и арабском. И как только эта СК смогла перебить моих лучших людей и взорвать полбазы, черт, теперь вся многомиллионная операция, которую планировали 3 года, полетела в цензура. И что цензура мне теперь делать? Размахивая граником, изливал миру и боязливо сторонящимся его арабам свое негодование огромный негр: «Цензура Браун наверняка повесит всю ответственность за провал на меня. Цензура, цензура. Если эта СК еще жива, я буду ее цензура, пока она не цензура». Презрительно поглядев на истерящего американца, один из арабов, с надменным выражением лица и разукрашенным кинжалом на поясе, раздраженно сплюнул. Он терпеть не мог этих неверных, рожденных от связи осла и шакала, однако без их денег и поставок оружия повстанческое движение было заранее обречено на провал. Правда, сегодня этот провал все равно наступил. Ожидая, пока бойцы проверят место аварии, Абахим невольно снова окунулся в воспоминания о произошедших событиях, уже в который раз, за время погони, прокручивая их в голове. Глубокой ночью небольшая группа неизвестных, состоящая, как потом выяснилось, всего из 5 человек, проникла на их базу, и если бы, милостью Аллаха, один из нападавших не сунулся в его, великого Абахима пустынного тигра, кабинет, то скорее всего повстанцы уже не увидели бы рассвет. Перерезав напавшему глотку, подняв тревогу и организовав прочесывание базы, он тогда даже в страшном сне не мог представить, что за этим последует. Вражеский отряд обнаружили довольно быстро и постарались, окружив, связать боем. В тесных коридорах это не представляло большой сложности, однако данное тактическое преимущество служило и противнику, позволяя довольно успешно держать оборону. Переломный момент наступил, только когда из арсеналов доставили тяжелое вооружение, после этого у врага уже не было шансов. Все вроде сложилось хорошо, и можно было продолжить прерванный отдых. Повстанцы хоть и понесли некоторые потери, но ничего такого, из-за чего стоило бы забивать себе голову. Хотя жаль, конечно, что не удалось захватить пленных, пытки всегда поднимают настроение. Вот только через пару часов начался ад. Сначала в его кабинет влетел взмыленный второй заместитель и начал орать, что всех советников, которых прислали американцы и которые сейчас должны были стоять на охране прибывших вместе с ними новых партий оружия, вырезали как свиней. Затем база содрогнулась от мощного взрыва, и Абахим понял, что о прибывших особых партиях можно смело забыть. Приказав начать новое прочесывание всех помещений, а также усилить оцепление парка техники и оставшихся трех арсеналов, Тигр пинком под зад выкинул бойца из кабинета. Предстояло еще связаться с полковником неверных, который сейчас развлекался в деревеньке неподалеку, и описать ему ситуацию. Однако во время их разговора прогремел новый взрыв, прервав истеричное блеяние, доносившее из рации. Прорычав полковнику, чтобы тот приезжал немедленно, Абахим схватил разгрузку с автоматом и отправился наводить порядок лично, раз уж эти никчемные собаки сами ничто не способны. В коридорах его встретила паника и хаотичная беготня ничего не понимающих солдат. Кто-то надрывно орал, что их атакует израильский спецназ и нужно срочно бежать, спасая свои жизни. Главарь понял, еще немного и он сам поможет неизвестному диверсанту перебить это жалкое убожество, гордо именуемое воинами Аллаха. Расстреляв верещавшего бойца, Абахим прикладом и пинками все-таки сумел заставить это стадо баранов вспомнить, что такое дисциплина. Под конец воспитательного процесса ожила рация, и с ним связался его брат Мухаммед, сейчас во главе лучших бойцов охраняющий 4-й арсенал и парк техники, и срочно запросил подкрепление. Новости были неутешительные. Диверсантка, а в ходе боя удалось выяснить, что эта девка успела заминировать 4 танка, прежде чем ее каким-то чудом сумели обнаружить. И сейчас она успешно вела бой среди извилистых рядов стоящей техники, выкашивая солдат одного за другим и одновременно не забывая минировать и подрывать сами машины. И самое главное, его брат, который в бою лишь немногим уступал самому Абахиму, не говоря уже о двух десятках ветеранов, ничего не мог поделать с этим порождением самого шайтана. Внезапно в рации раздался хрип и связь исчезла. Взревев так, что окружающие солдаты в ужасе отшатнулись, пустынный тигр приказал всем немедленно подняться на поверхность и поймать эту тварь живой, чтобы он смог потом сполна отплатить ей за все. На полпути к поверхности, земля содрогнулась еще от одного мощнейшего взрыва, но Абахим только крепче сжал зубы, прокручивая в голове все известные ему пытки и даже придумав с десяток новых. Но когда повстанцы, во главе с тигром, наконец выбрались с подземных уровней базы, на поверхности его поджидало очередное разочарование. Практически вся техника, которую повстанцы собирали вот уже 4 года, теперь представляла собой груду пылающего металлолома. Особенно было жалко 7 вертолетов и танки. Абахим в очередной раз проклял себя за глупость, когда уступил цензуру американским советникам, призывающим собрать основные силы и ресурсы в одном месте, для решающего прорыва к столице. Приказав солдатам рассредоточиться и приступить к поискам, а также пообещав, что выплатит поймавшему эту цензуру полмиллиона долларов, Тигр с небольшим отрядом направился к последнему 4-му арсеналу. Возможно, еще можно было хоть что-то спасти. К счастью, дойти он туда не успел. В ворота въехал Хаммер с полковником и Абахим, махнув рукой отряду, чтобы они продолжали без него, пошел навстречу американцу, и это спасло ему жизнь. Стоило только бойцам зайти в ангар, в котором располагался арсенал, как сначала он потонул в ярчайшей вспышке, а затем всех в округе сбила с ног ударная волна. Ошеломленно тряся головой и пытаясь унять звон в ушах, Абахим успел заметить 4 ракеты, стартовавшие откуда-то из тьмы. Три подорвали два уцелевших ПТРа и джип полковника. К счастью или к сожалению, сам американец не пострадал и сейчас в абсолютной прострации пялился на то, что осталось от его машины. А одна ракета ударила в ворота, разнеся их на куски. Практически одновременно с этим из-за сараев выскочил Хаммер и, давя по пути не успевших убраться с дороги повстанцев, ломанулся к выходу. Не обращая внимания на еще не прошедшие последствия контузии, Абахим вскинул автомат и дал несколько очередей, целясь в колеса джипа. Конечно, Хаммер это не гражданская рухлядь, дырявые шины его не остановит, но замедлит, понизит проходимость и не позволит оторваться от погони. Пришедшие в себя повстанцы быстро подогнали три джипа, предназначенных для патруля и находившихся в дальнем гараже, а потому не пострадавших. Торопливо распределив бойцов по машинам, Абахим приказал также взять несколько новейших тепловых детектора, на случай если диверсантка попытается покинуть джип и затеряться в окружающей пустыне. В последний момент к ним присоединился всеми забытый полковник, раздобывший где-то граник и усевшийся рядом с Абахимом, бесцеремонно выкинув занимавшего это место повстанца. Пустынный тигр чуть раздраженно не сплюнул на американца, теперь придется всю погоню разжевывать этому ослу произошедшие события и слушать его упреки с нытьем. Наверняка все, что случилось сегодня, это кара Аллаха за сотрудничество с этими неверными, ничем иным произошедшее было не объяснить. Господин, Абахим поднял глаза на окликнувшего его бойца, с трудом выныривая из тяжелых воспоминаний. Одному только Аллаху ведомо, как подкосила его сегодняшняя ночь. Мы нашли эту демоницу, и она все еще жива. Повстанец кивнул на двоих своих товарищей, тащивших окровавленное тело. Отлично. К девушке подошел полковник, растолкав столпившихся вокруг повстанцев, и схватив за волосы задрал ее голову вверх. Ну что попалось, Чка. Очень скоро мы с тобой познакомимся поближе, и тогда ты сполна отплатишь мне за то, что выставила меня дураком. Твои крики услышат даже. Абахим перестал обращать внимание на вопли полковника и начал внимательно изучать лицо девушки. В душе росло какое-то непонятное беспокойство, словно над ними нависла большая опасность. Ее же должны были обыскать. Что же не так? Предчувствие, развитое за долгие годы, еще никогда не подводило пустынного тигра. Начав потихоньку отходить от странной пленницы, главарь внезапно увидел, как ее лицо озарила странная улыбка. Немедля, больше ни секунды, он резко развернулся и кинулся прочь, но не успел. Все вокруг потонуло в море огня. Глава 2. Смерть не освобождение, смерть не награда, смерть не наказание, смерть не покой, смерть лишь заканчивает старую войну и начинает новую. В чем дело, Фукасаку, зачем ты призвал меня, неужели это так срочно, да еще и когда должно было начаться самое интересное? Я как раз уже проковырял дыру в стене женской банк Хек-Хек-Ахаем, то есть я хотел сказать дыру в стене штаба вражеских шиноби. Так зачем ты меня призвал? Джирай лениво развалился на листе гигантской кувшинки. Небольшой, по меркам своего племени, всего сантиметров 30, жаб в черном плаще неодобрительно покачал головой, глядя на бывшего ученика. Ты все так же продолжаешь заниматься глупостями, Джирая. Лучше бы уже наконец нашел себе постоянную самку. Ну да это меня не касается. Я призвал тебя, потому что у меня дурные вести. Очень дурные. Предсказание великого отшельника изменилось. Стоп, стоп, стоп. То самое предсказание, в котором мой ученик однажды изменит мир шиноби, принеся ему спокойствие, или уничтожит его, или про то, что я стану извращенным шиноби. Думаю, последнее. Вон уже сколько времени прошло, а я так и не стал извращенцем. Про ученика. И ты стал извращенцем, Джирая. Ладно, ладно, оставим шутки. Давай рассказывай подробности, Фукасаку, и чем нам все это грозит. Седовласый Санин перестал изображать шута, резко став серьезным, а его лицо из слегка придурковатого приобрело жесткие и решительные черты. Вчера Агамасиннин сама сказал, что судьба нашего мира, по неизвестной причине, начинает кардинально меняться, и он больше не видит старого пророчества. Вместо него постепенно возникает новое. Но почему? Старый жаб ведь, насколько я знаю, никогда не ошибался. На памяти моего народа изменение судьбы мира происходит всего второй раз за всю его историю и, как я уже сказал, причина этого нам неизвестна. Однако здесь явно замешаны могущественные силы, очень могущественные. Но зато мы знаем наверняка, с кого это новое пророчество начнется, точнее кто его запустит, а какой был первый раз. Вторжение Десятихвостого и великое противостояние ему. К ХМ жутко. И насколько новое предсказание хуже того с моим учеником, надеюсь не про кого-нибудь наподобие нашего десятихвостого друга, сейчас сам решишь. Фукасаку немного помолчал, собираясь с мыслями. Слушай, древний воин, что умер давно и всеми забыт, вновь призван будет белым змеем в этот мир, и содрогнется все сущие от его ненависти, и превратятся враги в пепел от его ярости, а гнев его расколет небеса, и почернеет земля, а вода окрасится в красный цвет, и назовут его все тем, кто несет смерть, но, ХМ, но, и все, тут пророчество обрывается, великий отшельник говорит, что мир еще полностью не перестроился, пройдет определенное время, прежде чем мы сможем узнать следующую часть, мда и еще раз мда, что же этот идиот Рачимару снова натворит, Джирая в ярости заскрипел зубами, мало нам было его, Акацуки, того психопата в маске, моего неизвестного ученика, который теоретически может спасти, а может и уничтожить мир, теперь еще объявится древняя тварь из прошлого, я предупреждал, что у меня дурные вести, к счастью предсказание еще не окончено, возможно дальше будет лучше. Пожалуй, надежда всегда умирает последней, Фукасаку. Иногда мне начинает казаться, что этот мир изначально был обречен. Ну да ладно, в любом случае сейчас я постараюсь выследить Рачимару и разузнать подробности. Может, если этого еще не произошло, удастся предотвратить призыв. Может, это уже и не важно, но не прекращай поиски своего ученика избранного Джирая. Хоть это пророчество уже и исчезло. Кто знает, как все обернется. Возможно, именно с ним будет связана наша последняя надежда. Не беспокойся, Фукусаку, я потратил на это долгие годы и сейчас не отступлюсь. К тому же я уже примерно представляю, кто это может быть, что такое смерть, и что нас ждет в загробном мире. Раньше Светлана никогда особо не задумывалась над этими вопросами, хотя, в силу своей работы, и ходила со смертью всегда рука об руку. Но даже сейчас мысли девушки почему-то были далеки от философских. В голове лишь раз за разом прокручивались воспоминания последних событий, где она не смогла предотвратить гибель единственных дорогих ей людей. Когда ее команде только сообщили о предстоящей миссии, еще ничего не предвещало беды. Обычное скрытое проникновение на базу противника, установка зарядов, тихий отход и подрыв. Они проводили уже десятки подобных успешных миссий. Светлана и Дмитрий – боевики, обеспечивающие силовое прикрытие группы, устранение часовых и все в таком духе. Игорь – хакер, на котором был взлом систем безопасности противника. Вячеслав – подрывник и командир. Отличный, сработавшийся отряд, не знающий равных в своем деле. Вот только на этот раз им навязали пятого, причем официально назначив его командиром. Зачем это было сделано? Девушка так и не узнала. В конце концов приказы не обсуждаются, они исполняются. И еще, как оказалось, этот человек знал секретную информацию о прошлом Волковой. Как только они вошли на базу противника, новичок, назвав Светлане последовательность пятого кода, приказал ей проникнуть на южный оружейный склад, где предположительно находилось химическое и бактериологическое оружие, а потом, заложив заряд, оставаться неподалеку. Как только остальная группа покинет вражескую базу, нужно было любой ценой уничтожить этот склад. В случае, если группой будут не выполнены какие-либо задачи и к тому моменту Волкова будет еще жива, ей предписывалось закончить миссию. Также любой ценой. Оставшемуся же отряду на данный момент было приказано двигаться к северным арсеналам, а сам новичок собирался идти убивать главаря повстанцев, хоть это и не было в списке целей. На все возражения Вячеслава, что он не позволит отправлять девушку на смерть, дробить команду и вообще ставить под угрозу все задания, новичок лишь презрительно процедил, что это не его ума дело, и что если Вячеслав с командой откажутся ему подчиняться, он прямо сейчас прикажет 32-й их всех расстрелять. Услышав последнюю угрозу, девушка тогда чуть не тронулась умом, убить своих друзей или не выполнить приказ под пятым кодом. Как бы она поступила, если бы этот приказ все же был отдан? Смогла бы она убить тех, к кому так привязалась за 3 года совместной работы, тех, кто стали ей как родные, которых у нее никогда не было? Но ведь приказы не обсуждаются, они выполняются. Светлана ненавидела себя в тот момент за те сомнения, эмоции и мысли, что ее обуревали. Поэтому просто сбежала, не слушая больше перепалку между командирами и отправившись выполнять задание. Волкова никогда в своей сознательной жизни не испытывала страх, Но тогда она испытала настоящий ужас. Ужас, что приказ об убийстве своих все же прозвучит. Девушка не знала и не хотела знать, что бы она выбрала в этом случае. Поэтому, на всякий случай, еще и отключила передатчик. А дальше поднятая на базе тревога смерть товарища и их последние слова, чтобы она плюнула на задание и спасала свою жизнь боль утраты. Но, задание под пятым кодом нельзя отменить, во время них нельзя остановиться, нельзя отступить, нельзя сдаться, нельзя проиграть. Нужно закончить миссию любой ценой. А затем были бои, минирование и подрыв арсеналов, техники, устранение целей, раздражающие ранения, понижающие боевую эффективность и шансы на успех, и, наконец, финал, где девушка, пойманная противником, подорвала себя с помощью вживленной в тело взрывчатки, стараясь напоследок уничтожить как можно больше врагов. Уже перед самой смертью Светлана неожиданно поняла, что в глубине души надеется, может, многочисленные религии все же правы и загробный мир существует. Возможно, тогда она встретит там своих друзей, и они снова будут вместе. Но потом были лишь боль тела, раздираемого и сгорающего в огне взрыва. Почему-то растянутая казалась на долгие часы, а в конце только абсолютная тьма и бесконечная пустота. Девушка не знала, сколько она там пробыла, может годы, а может столетия. Время и ощущения в этом месте были весьма относительными понятиями. Сначала она боролась, искала выход, но потом ей стало все равно, ради чего жить, ради чего стараться. Все, кто ей был дорог, мертвые и наверняка попали в такое же место, а даже если и нет, наверное, это ее судьба и наказание, вечно плыть сквозь мрак и пустоту, постепенно теряя себя и растворяясь в них. Может, это и ад, однако постепенно Светлана нашла здесь то, чего ей так не хватало. Покой, вечный покой. А может, она все же ошиблась, и это рай. Но, видимо, у кого-то еще были планы на Волкову. В какой-то момент сущность девушки словно пронзила тысячами раскаленных игл, рывком возвращая практически угасшее сознание, а затем потянула к возникшей неподалеку звезде. По темной улице Кисары, скрытой в сиянии, медленно шел странный старый шиноби в форме Джонина. Странным в нем было прежде всего то, что царившая вокруг суета из ниндзя, бегущих к гремевшим, где-то на окраине деревни взрывом, его словно не касалось. Он продолжал неспешно идти вперед, и лишь внимательный, цепкий взгляд выдавал его интерес к происходящему. Через некоторое время звуки битвы стихли, и к нему подбежала девушка лет 17. «Ренза сама, Сабура сама просил вас пойти осмотреть тела убитых нами канаховцев, а также их экипировку. Сколько тел? Удалось выяснить о них какие-то подробности? 4. Трое мужчин и одна девушка. Последняя доставила больше всего проблем и убила 18 наших, пока не вмешался сам Сабура сама. По стилю боя определено, что это тень. Остальных идентифицировать пока не удалось. Сейчас также готовятся каратели для уничтожения шиноби, которых отвлекает отряд Небари сама, так что, наверное, скоро доставят еще тела. Среди них мы предполагаем наличие самого копирующего ниндзя Хатаки Какаши. ХМ, из Канахи, значит, и сейчас убитых 4. Пожалуй, так даже будет лучше, но тогда одного не хватает. А чем вы, Ренза сама? Да так, ни о чем. Ты ведь проводишь меня, Китютян? Старый шиноби добро улыбнулся девушке. Конечно, Ренза сама. Девушка пошла вперед и уже не видела, как глаза Ренза на миг стали желтыми с вертикальными зрачками, а нечеловечески длинный язык высунулся изо рта, словно ощупывая окружающее пространство. К дому, куда поместили тела убитых вражеских ниндзя, Ренза подошел уже один, коротко кивнув стоящим на страже шиноби, почтительно открывшим перед ним дверь. Старик неторопливо вошел в здание. Пройдя в помещение с телами, он сначала некоторое время постоял, тщательно осматривая стены комнаты, а затем из его вытянутой руки буквально выстрелили 4 длинных змеиных тела, впившись в лежащие вокруг трупы. Правда, учитывая, что змеи по-прежнему одним концом уходили куда-то под рукав, они были скорее чем-то вроде щупалец, чем полноценными существами. После укуса, змеи также стремительно исчезли обратно в рукаве, а Ренза, удовлетворенно ухмыльнувшись, сложил руками несколько печатей и медленно истаял в воздухе. Снова появился он уже на небольшой поляне в нескольких километрах от деревни, и тут же, достав множество свитков, стал их разворачивать, просто кидая на землю и одновременно складывая над ними множество печатей. Сначала ничего не происходило, но потом руны, рисунки и иероглифы, которыми были исписаны свитки, внезапно ожили и потекли с бумаги, прямо на землю поляны, постепенно сливаясь и образуя сложнейшую пентаграмму, внутри которой располагалось еще четыре ее копии поменьше. Через несколько секунд в небольших пентаграммах возникли трое мужчин и девушка, с которой недавно разговаривал Ренза. Все они были опутаны все той же вязью иероглифов, из которой состояли линии пентаграммы и, судя по всему, удерживала она не хуже цепей, так как люди не могли ни пошевелиться, ни даже что-либо сказать. Все, что им оставалось, это испуганно наблюдать за действиями своего пленителя. А тот, наконец закончив складывать печати, достал откуда-то из рукава четыре пузырька с кровью и стал методично капать из них на определенные участки пентаграммы. Ну вот и все. Не бойтесь, больно не будет, ну может немного, хе-хе-хе. Ренза коснулся ближайшей линии, по ней в сторону одного из пленников покатился серый огонь. Однако, окутав человека на несколько секунд, он быстро погас, не причинив вреда. Но это было только начало. Не успел пленник облегченно вздохнуть, как со всех сторон его стала облеплять темно-серая пыль, вскоре полностью покрывшая тело плотным коконом. Какое-то время оттуда доносилось только сдавленное мычание, а потом кокон лопнул, и все увидели, что на месте пленника находится совершенно другой человек, удивленно озирающийся по сторонам. Ренза, удовлетворенно хмыкнув, подошел и быстро всадил ему в затылок кунай с привязанным к нему листом, исписанным вязью иероглифов. Неизвестный, как это ни странно, от такого обращения не умер. Вместо того, чтобы нанести рану, оружие просто впиталось в его тело. Взгляд человека сразу стал каким-то пустым и безвольным, а затем из земли появился вертикально стоящий гроб, в который неизвестный все так же равнодушно зашел. Через мгновение гроб стремительно исчез под землей. Тем временем Ренза, явно ужасно довольный результатом, уже запускал процесс на остальных пленниках. На следующих двух мужчинах он также прошел без осложнений, однако когда очередь дошла до девушки, у жуткого экспериментатора начались непредвиденные проблемы. В этот раз серый огонь не отпускал пленницу почти несколько минут, а когда наконец погас, следующие метаморфозы так и не начались. Недоуменно нахмурившись, Ренза снова попытался запустить процесс, однако теперь не появилось даже огня. Еще несколько попыток закончились с тем же результатом. Какого? Старик достал колбу с кровью и долгое время ее рассматривал. Хм, кровь явно мертвеца, да и сам я проверил тело. В ритуале ошибок нет, донор молодая, живая и полная сил, особь одного пола с призываемым, развитая система циркуляции чакры присутствует, значит отторжения быть не должно. Так душа призываемого не запечатана, иначе возникли бы стихийные возмущения. Внешнее воздействие отсутствует. Помехи исключены барьером. Так в чем ошибка? Хм, думаю, стоит забрать тело той кунаичи для исследования, может это что-то прояснит. Внезапно со стороны покинутой деревни раздалась череда мощных взрывов, а затем оглушительная канонада уже не смолкала. Ренза прекратил уже в который раз перепроверять чертеж и раздраженно оглянулся на поднимающийся над лесом дым. Кажется, сегодня мне не дадут спокойно закончить эксперимент. Жаль, но видимо вернуться за телом этой тени теперь уже не получится. Ну да ничего страшного. Ренза посмотрел на испуганную девушку и добро ей улыбнулся. У меня еще осталась ты, и я надеюсь, ряд тестов с твоим участием смогут выявить, в чем была проблема. Но проведем мы их, пожалуй, в более спокойной обстановке. Джара, проводив взглядом зашедшего в здание морга Ренза, устало привалился к стене. Это был ужасный день, и не только для него. Шиноби сочувственно посмотрел на стоящего напротив молчаливого друга. Сегодня тот в одночасье потерял свою любимую и брата, а сколько еще погибло хороших людей. И какого цензура наш Нидокаге Сабура бросил вызов Конохе. Одна их сопливая девчонка, прорываясь к своим товарищам, положила 18 наших лучших бойцов и убила бы еще больше, не вмешайся сам Сабура. Да еще трое пропали без вести. Что же с нами будет, если сюда прибудет вся армия скрытого листа? Есть ли у нас еще шанс пожить мирной жизнью? Тут мрачные размышления Джары прервал резкий звон амулета на руке. Коротко глянув, как тот наливается чернотой, Шиноби похолодел. Вот и ответ. Все, конец мирной жизни. И, не теряя больше время, Джара крикнул напарнику. В здании зафиксировано пространственное перемещение. Давай срочно беги за подкреплением, а я пока разведаю обстановку и если получится помогу Ренза сама. Напарник, коротко кивнув, кинулся выполнять приказ, а Джара достал куна и осторожно вошел в дверь. Мда, разведаю, помогу. И что интересно я смогу сделать, если сюда телепортировался штурмовой отряд Анбуканахи? Разве что путаться у Ренза сама под ногами. Однако, тщательно проверив здание, врагов Джара так и не обнаружил, как и следов Ренза. Облегченно вздохнув, Шиноби уже собирался уйти и предоставить разбираться в произошедшем более опытным сотрудникам контрразведки, когда из комнаты с трупами послышался какой-то шорох. Выругавшись про себя и схватив покрепче кунай, Джара медленно зашел в помещение, и то, что он там увидел, буквально парализовало его от ужаса. Труп девчонки, которой кисарцы, разъяренные смертью убитых ею товарищей, буквально изрубили, сейчас конвульсивно дергался, а из многочисленных ран исходил белый дым. Продолжалось это всего несколько секунд, а затем раны стали со странным шипением стремительно зарастать, кости с хрустом вставали на место, даже отрубленная кисть постепенно формировалась из все того же дыма. Труп начал медленно подниматься, и Джара понял, что от страха не может ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Вот монстр с трудом поднялся, одновременно с треском выправляя сломанную шею, и на Джара уставился жуткий мутный глаз без зрачка на страшно изуродованном огнем лице. На месте второго глаза была только мерзкая пузырящаяся каша. Но вот прошло еще всего несколько мгновений, и на Шиноби уже смотрит невероятно красивая молодая девушка. Постояв мгновение неподвижно, она вдруг резко наклонилась и подняла с пола катану и черную безликую маску, тут же одев ее на себя. Контраст перемен был так разителен, что Джара наконец смог скинуть оцепенение и громко заорал. И это было последнее, что он сделал в своей жизни. Яркие вспышки, в глазах все плывет, сливаясь в кровавый туман, сильная боль, странные воспоминания, странные эмоции, странные ощущения. Голова Светланы словно была заполнена обжигающим хаосом, в котором все перемешалось и ничего невозможно было понять, а тело словно плавилось в раскаленной магме, причиняющей безумную боль. Внезапно туман рассеялся, и перед глазами Волковой появилось лицо, перекошенное от страха и ужаса. В мозгу тут же словно взорвалась сверхновая из ярости и ненависти, а мысли на мгновение заглушило непреодолимое желание уничтожить врага. Даже не задумываясь над своими действиями, Светлана нанесла удар, одним слитным движением отрубая противнику голову, и с некоторым удивлением уставилась на зажатую в руке катану, а затем на окружающее помещение. Девушка находилась в странной серой комнате, стены которой были сделаны из непонятного пористого материала, а на месте двери висела какая-то тряпка, украшенная непонятными иероглифами. Память все еще представляла собой бессмысленный хаос, и понять, кто она такая и как здесь оказалась, по-прежнему никак не получалось. Единственное, что пока удалось вспомнить, это свое имя, Светлана Волкова. С некоторым трепетом Светлана попыталась прикоснуться к своему лицу, но пальцы наткнулись на гладкую поверхность маски, и девушка тут же отдернула руку. Почему-то снимать маску очень не хотелось. Переведя взгляд на пол, где лежало тело ее противника, Волкова увидела еще три трупа. Один принадлежал старику лет 60, а два других молодым мужчинам лет 27-30, все они были одеты в странную одежду а-ля ниндзя и стыканы странными кинжалами, напоминающими древние японские кунай. Вдруг что-то в них показалось смутно знакомым. В душе возникла и стала быстро разрастаться острая и невыносимая горечь утраты. Учитель, друзья, Светлана попыталась зацепиться за всплывшие обрывки воспоминаний, как на нее мгновенно с новой силой накатила чудовищная боль, и снова пришли ярость, ненависть, боль утраты, желание отомстить. Девушка упала на пол, ее всю корежило, из глаз и носа потекла кровь. В этот момент в дверной проем ворвалось несколько человек. Увидев лежащую Волкову, они, не говоря ни слова, достали свои мечи и попытались ее зарубить, но успели сделать лишь несколько шагов, как их на уровне живота рассек серебристый полумесяц. Он прошел сквозь их тела, как раскаленный нож сквозь масло, и, пробив стену здания, полетел дальше. Буквально только секунду назад лежащая пластом Светлана уже стояла на ногах, а ее катана тонко звенела, окутанная синевато-серебристым свечением. Вот только в глазах у девушки уже не осталось ничего человеческого, одна лишь только безумная ненависть. Глава 3. И содрогнется все сущие от ее ненависти, и превратятся враги в пепел от ее ярости, и почернеет земля. Приготовьтесь. Мои призванные собаки, наконец, смогли точно вычислить того, кто переносит пленницу. прошептал Хатаки Какаши своим спутникам. «Ты уверен, что Хьюга у них? Может, не стоило оставлять нашу позицию? Они маскируют ее чакру от сенсоров, но убрать запах не додумались. И собаки уже четко чуют цель. Скоро начнется дождь, и если упустим сейчас, все может быть потеряно». «Ясно. И помните, атакуйте аккуратными, выверенными ударами и только если уверены, что точно отслеживаете местоположение девочки. Заложница не должна пострадать». Больше вопросов не последовало, и четверо ниндзя в странных масках, изображающих животных, которые носили все члены Анбуканахи, резко ускорили движение. Не прошло и нескольких минут, как они, наконец, нагнали свою цель. Впереди довольно быстро двигался небольшой отряд из 14 человек, закутанных в серые плащи, каждый из них тащил на спине большой мешок. Никаких признаков, что они обнаружили погоню, не было. С помощью жестов, Какаши быстро составил план нападения и распределил цели, а затем скомандовал атаку, первым метнув десяток сюрикенов. Но все не задалось с самого начала. Противник оказался все-таки готов к нападению. Перед серыми плащами высоко взметнулась стена земли, образуя большой купол, принимая удар сюрикенов и, одновременно, выстреливая из себя облако каменных шипов. Ниндзя Канахи сразу метнулись в стороны, выходя из-под удара, но тут же были вынуждены отступить обратно под защиту леса. Купол начал, практически непрерывно, поливать все вокруг целым градом шипов, выкашивая кусты и выбивая из окружающих деревьев крупные щепки. К счастью, стволы деревьев оказались достаточно толстыми и прочными, чтобы шипы не могли пробить их насквозь, и это пока позволяло использовать их в качестве неплохих укрытий. Хатаки запрыгнул на верхние ветки дерева, где интенсивность обстрела была минимальной, и выдохнул в противника длинную струю огня, на несколько мгновений превратившую купол в пылающий костер. Защиту это, конечно, не пробило, как и не повредило тем, кто внутри. Но цель атаки была не в этом. Поверхность земляной защитной оболочки спеклась от жара, и враг на время потерял возможность стрелять шипами. И это время нужно было использовать с максимальной пользой, чтобы как можно быстрее закончить этот бой. Один из анбу, выскочив из укрытия, сложил ряд печати и запустил в сторону врага двухметровый огненный шар, врезавшийся в стену с оглушительным грохотом. И хотя плащам это вреда опять же не нанесло, тем не менее, в куполе появилась большая брешь, чем шиноби тут же воспользовался, метнувшись в образовавшийся проем и на ходу доставая из-за спины два изогнутых меча. Как только анбу приблизился к пролому, в него ударили множество кунаев и сюрикенов, но он с легкостью отразил их мечами, а затем со звоном скрестил клинки, и от них, в сторону врага, понеслась волна ярко вспыхнувших электрических разрядов. Шоковый удар с отлично рассчитанной несмертельной мощностью. Про себя отметил Какаши, облегченно выдохнув, когда сенсор отряда поднял руку, подтверждая, что все противники живы. На миг копирующему ниндзя показалось, что товарищ перестарался со вложенной в технику чакрой, и разряды убьют всех внутри, но все обошлось. Этот прием считался очень коварным и требовал ювелирной точности исполнения, так как, от малейшей ошибки, он мог или не сработать, или сердце противника, которого хочешь пленить, могло просто остановиться. Но Воробей не зря считался мастером стихии молнии и теперь опять подтвердил свое высокое звание. Отлично, теперь враги должны быть парализованы и без сознания, как минимум на несколько часов. Остается лишь забрать девочку и срочно бежать обратно к скрытому сиянию. Надеюсь, у Акэ и остальных все в порядке. Хатаки спрыгнул на землю, собираясь подойти к пролому, когда раздался отчаянный крик сенсора. Это ловушка. Копирующий ниндзя резко отпрыгнул от купола за деревья, лишь каким-то чудом увернувшись от нового ливня шипов, а вот воробью, стоящему практически в пробитой бреши, не повезло. Из пролома на шиноби накинулась, похожая на паутину, липкая белая сеть. Она хоть и легко резалась, но ее обрывки прилипали к одежде, обуви, стягивали конечности, цеплялись за землю и мешали передвигаться. Какаши попытался снова прорваться к бреши, чтобы помочь товарищу, вот только было уже поздно. Как только движение анбу оказалось замедлено, земляная стена немного расширилась и тут же сомкнулась, раздавив его. Увернувшись от очередной порции каменных шипов и снова укрывшись за стволом дерева, Хатаки зло выругался. «Филин, почему не определил, что враги еще в сознании? Командир, не знаю, что происходит, но я до сих пор ощущаю, что все противники без сознания. Какая-то бессмыслица. Даже ловушку мне удалось заметить лишь в самый последний момент, по слабому всплеску чакры. Я просто не знаю, что происходит. Сенсор понуро опустил голову, считая гибель воробья целиком и полностью своей виной. Какаши ничего не ответил, мрачно размышляя над сложившейся ситуацией. Происходило нечто действительно странное. В профессионализме Филина, с которым уже не первый год ходил на миссии, копирующий ниндзя был абсолютно уверен, такую глупую ошибку один из лучших сенсоров Анбу никогда бы не допустил. Значит, дело было в чем-то другом. Скорее всего, для обмана противник использует какую-то разновидность барьера, наподобие того, с помощью которого он скрывает от сенсоров местоположение Хьюга. И враг оказался умен, выбрав глухую оборонительную тактику, прикрываясь заложницей, и, видимо, думая, что время работает на него и в любой момент может прибыть подкрепление из Кисары. В принципе, если бы задача состояла только в уничтожении противника, все было бы просто: сначала пробить огнишаром брешь в куполе и тут же запустить в нее второй, превращая всех, кто внутри, в пепел. Но заложница, конечно, глава клана, в случае невозможности спасти пленницу, разрешил ее уничтожить. Вот только у Какаши просто рука не поднималась хладнокровно убить 12-летнюю девочку. Понимая, что промедление все больше уменьшает шансы отряда на успех миссии, а решения все нет, Какаши, наконец, рискнул применить свой основной козырь. Просунув руку под маску, Хатаки приподнял повязку, закрывающую левый глаз. Красная радужка и три точки, похожие на запятые, вращающиеся вокруг зрачка. Шаринган. Наследие практически исчезнувшего клана и предсмертный подарок давнего друга. Уже не счесть, сколько раз этот удивительный глаз, с поразительными возможностями, помогал Хатаки и спасал ему жизнь, даже свое прозвище, копирующий ниндзя, он получил только благодаря ему. И вот снова настало его время. Какаши взглянул на вражескую защиту через шаринган. Чакра тут же стала довольно быстро убывать, но свое дело уникальный глаз уже сделал. Теперь голову наполняла информация о структуре земляного купола, его слабом месте, и даже удалось вычислить примерное местоположение хозяина техники. Быстрым движением вернув повязку на место, Какаши облегченно выдохнул, чувствуя, как отток чакры прекратился. Шаринган, конечно, давал огромное преимущество своему владельцу, вот только его долгое использование уже не раз ставило копирующего ниндзя на грани истощения, выводя из строя как минимум на несколько дней. Дав знак оставшимся двум шиноби Анбу, чтобы они оставались на месте и были готовы к мощной огненной атаке, Какаши сосредоточился, стараясь максимально скрыть излучение своей чакры, а затем сложил печати техники высвобождения земли, которая позволяла передвигаться под землей и оттуда же атаковать. Сейчас единственное, что можно было сделать для улучшения ситуации, это устранить шиноби, контролирующего земляной купол, или убрать с линии атак заложницу. Тогда у Анбу хотя бы появлялся шанс на успех. К счастью, Шаринган вычислил, что враг совершил ошибку и, выстроив вокруг своего отряда защиту из уплотненной и скрепленной чакрой земли, распространил такую же защиту у себя под ногами на недостаточную глубину. И именно там и можно было прорваться к противнику, если бы не два «если». Если враг не засечет его проникновение и если это не еще одна ловушка. Хатаки был не очень силен в стихии земли, и если ниндзя, специализирующийся на этой же стихии, почувствует его продвижение в почве, это будет конец. Однако это был шанс, и Какаши решил поставить на него свою жизнь. Уйдя под землю и быстро достигнув того места, где по расчетам находился нужный шиноби, Хатаки снова снял с глаза повязку, а затем начал концентрировать большое количество чакры в руке. Теперь все зависело от одного единственного удара. В следующий миг землю под ногами серых плащей буквально разорвало. Хозяин техники купола даже не успел понять, что происходит, когда рука Какаши, окутанная сияющими молниями, практически разрубила его надвое, с легкостью вспарывая что-то вроде стальной кирасы, ребра и плоть. Не успел развороченный труп врага упасть, как Хатаки уже молниеносно нанес удар кунаем в основание черепа, другому кисарцу, переносящему заложницу, без труда определив шаринганом его местонахождение. И тут же, не давая противникам опомниться, подхватил мешок с девочкой и снова ушел под землю. В это время двое Анбу расположились так, чтобы взять противника в клещи, а затем, увидев разрушение купола, одновременно ударили трехметровыми огненными шарами, которые, столкнувшись в месте расположения врага, породили мощную огненную и ударную волну, сметающую все в радиусе своего действия. Выбравшись на поверхность, копирующий ниндзя даже невольно несколько секунд потратил, чтобы прийти в себя. Под землей, как это ни странно, оглушительный грохот от взрыва бил не слабее и даже сильнее, чем на земле. Не теряя больше времени, Какаши достал походную аптечку и развязал мешок, приготовившись, если нужно, оказать пленнице медицинскую помощь, и похолодел. В мешке была только кукла в одежде Хьюга, обвязанная непонятными печатями. Резко метнувшись к месту, где сейчас валялись обгоревшие тела их недавних противников, Хатаки стал отчаянно осматривать поле боя шаринганом, пытаясь отыскать труп девочки. К счастью, ничего такого он не нашел, зато обнаружил, что один из противников все еще жив, видимо, сумев защититься с помощью какой-то техники. Перевернув вражеского шиноби на спину, Какаши увидел, что он без сознания, и жить ему осталось, судя по характеру ожогов, от силы несколько часов. Выругавшись, Хатаки нажал противнику на несколько болевых точек и тот, судорожно вздохнув, открыл глаза. «Где девочка?» Задав вопрос, копирующий ниндзя стал внимательно изучать врага шаринганом, стараясь отследить и проанализировать его мимику и реакцию на вопросы. «Кха, кхе, пха, вы кха все-таки купились кха, значит наша кха смерть была не напрасной. Сейчас ваших кха дружков, шарящих в деревне, кха наверняка уже порешили, а пха Хьюгу вывезли в безопасное место. Ха-ха-кха-пха-ха, мы утерли нос кха самой Конохе. Пускай на это уйдут десятки лет, но наша страна перестанет быть кха-марионеткой ваших великих деревень шиноби. Мы добьем». «Что это, ха-ха? Моя деревня?» Раненый шиноби с ужасом уставился на яркое багровое зарево пожаров, разгорающееся над лесом в том месте, где должна была находиться деревня скрытого сияния. «Ублюдки! Что вы сделали с моей деревней? Убл! Ха-ха-ха!» Какаши, не дожидаясь окончания монолога, просто перерезал противнику глотку. Сейчас, после обнаружения ложной цели и слов вражеского ниндзя, его сердце словно сдавили ледяные тиски ощущения катастрофы. Махнув рукой товарищам, Хатаки резко развернулся и, максимально ускорившись, побежал обратно к деревне, даже не посмотрев, поспевают ли за ним остальные анбу и выжимая из своего тела все возможное. К сожалению, преследуя плащей, они отошли от деревни довольно далеко, и, даже с максимальной скоростью, на возвращение должно было уйти не меньше получаса. Неужели я снова подвел своих товарищей и стал причиной их смерти? Как я мог так ошибиться? Мучимый мрачными предчувствиями и душевными терзаниями, Какаши даже не заметил, как выскочил к распахнутым настежь воротами Кисары. И то, что он там увидел, повергло его в настоящий шок. Деревни больше не существовало. Осталось более-менее целой только окружающее селение «Высокая стена», а все, что внутри, представляло собой одни только пылающие развалины и выжженную до черноты землю. Кое-где виднелись воронки, выплавленные просто немыслимой температурой. Осторожно пройдя за ворота, Какаши наткнулся на останки большой группы ниндзя, явно пытавшихся выбраться из селения, но сейчас они представляли собой настоящий фарш, будто их тела рассекли десятки острейших лезвий, земля вокруг тоже была вся перепахана и залита кровью. ХМ, явно результат работы стихии ветра. Может, это Акая или Асами тут поработали? Наверное, тоже прорывались к выходу. Только бы они все были еще живы. ХМ, ну кто же уничтожил саму деревню? Демон. Наверняка это одна из великих деревень послала своих шиноби, прознав, что Кисара захватила у нас Хьюга. Решили перехватить такой ценный приз себе. Цензура. Если девочку уже захватила армия, разрушившая сияние, у нас просто не хватит сил ее отбить. Нужно срочно разобраться, что здесь произошло, и сообщить обо всем Хокаге, но прежде всего, необходимо найти команду Акая. Пока Какаши размышлял и осматривался, пытаясь восстановить картину случившегося, рядом с ним возникли отставшие анбу и теперь с удивлением смотрели на царящие вокруг разрушения. «Филин, есть признаки чакры кого-то из команды медведя?» Хатаки с надеждой посмотрел на товарища. Сенсор угрюмо кивнул головой. «Я ощущаю остатки ауры медведя, барса и енота. Они мертвы». Тут он вздрогнул и со страхом уставился куда-то вдаль. «Осторожно, к нам кто-то приближается. Я чувствую просто ужасающую жажду убийства. Никогда раньше не ощущал подобной ки». Приготовившись к бою, шиноби анбу также активировали специальную технику, многократно усиливающую зрение. Это позволило им сразу увидеть вдалеке хрупкую фигуру девушки. Сначала Какаши даже не поверил своим глазам, она шла прямо через полыхающий огненный шторм, даже не обращая на него внимания. Пламя словно покрывало ее изящное тело яркой багровой аурой, резко контрастируя с черной одеждой и плавно перетекая на длинные, развивающиеся волосы, что были темнее самой ночи. В руке у нее зловеще светилась катана со странным кроваво-красным лезвием, и хотя лицо ее еще плохо было видно, но знакомые одежда и волосы. «Это же тень, она жива!» — радостно воскликнул стоящий рядом ястреб, собираясь кинуться девушке навстречу. «Стой!» — сенсор мрачно вглядывался вдаль, «это от нее исходит то кошмарное ки». «И что?» — ястреб недоуменно поглядел на Филина. Сенсор хотел что-то ответить, но его заглушила череда раздавшихся взрывов. На крыше каким-то чудом уцелевшего дома, стоящего недалеко от девушки, возникла группа шиноби Кисара и стала обстреливать ее кунаими со взрывными печатями. Все вокруг сразу заволокло черным дымом и пылью. Какаши рванул было на помощь, но потом ошеломленно остановился. Ки, которая на таком расстоянии едва чувствовалась, вдруг резко усилилась, а затем из облака дыма ударил колоссальный поток белого огня, буквально испаривший здание, вместе со всеми стоящими на нем шиноби. Однако атака этих смертников, видимо, была лишь отвлекающим маневром, так как в то же мгновение над тенью развернулись десятки длинных свитков, быстро образовавших сложную конструкцию и тут же взорвавшихся целым океаном воды. Он мощнейшим тараном обрушился на землю, а потом прокатился по разрушенной деревне гигантской волной, заливая и окончательно равняя с землей пылающие руины и некоторые еще целые здания. Анбу были вынуждены сразу запрыгнуть на стену, спасаясь от рукотворного наводнения. Дождавшись, когда вода спадет, все снова стали напряженно вглядываться вдаль, пытаясь найти свою напарницу. Удивительно, но на первый взгляд тень не пострадала и, слегка пошатываясь, стояла все на том же месте, только теперь в огромной воронке, образовавшейся от удара водного тарана. Правда, от ее огненного ореола не осталось и следа. В это время откуда-то выскочил вражеский шиноби, скорее всего и устроивший наводнение, и занес для удара длинную пику. Что произошло дальше, Какаши едва успел рассмотреть. Миг и рука противника, держащая пику, отрубленной падает на землю, миг и кроваво-красная катана пробивает ему грудь, а затем девушка с какой-то линцой пускает по лезвию чакру ветра, закручивая ее наподобие постепенно расширяющегося бура. Через мгновение все вокруг заливает кровавый дождь. Что-то мне уже не хочется к ней подходить. Филин, это действительно тень? Ястреб нервно посматривал в сторону побоища. Понятия не имею. С одной стороны она ощущается как тень, а с другой эти огненные техники и ужасающие ки, да и ее чакра какая-то неправильная. Она явно использует совмещенную стихию ветра и огня, а это уже улучшенный геном, но у нашей тени не было ничего подобного. Это она. Ястреб повернулся к командиру и увидел, что тот стоит с активированным шаринганом. Стойте здесь, я сам с ней поговорю. Командир, вы уверены, что это хорошая идея? Давайте пошлем клона, а то очень вероятно, что она может быть и настроена по отношению к вам не совсем, хм, дружелюбно, особенно если уже разобралась в ситуации. Все-таки мы очень подвели ее команду, оставив свою позицию. Нет, конечно, ваше решение было правильным, просто. Филин под конец своей речи совсем стушевался и замолк. Какаши тяжело вздохнул, устало опуская повязку на глаз. «Я все прекрасно понимаю, Филин. Это была моя ошибка и мне за нее отвечать. И если тень решит меня убить, она будет в своем праве». И уже не обращая внимания на возражения товарищей, Хатаки спрыгнул со стены и быстро пошел к всей еще стоящей на одном месте девушке. Подойдя ближе, Какаши с новой болью ощутил, как чувство вины буквально вгрызается ему в душу. Тень стояла заметно шатаясь, и сейчас можно было отчетливо видеть, как ее тело покрывает множество очень серьезных ран, что, однако, не помешало ей сразу вытянуть в сторону копирующего ниндзя катану, вокруг которой мгновенно стал разгораться огненный ореол. «Тень, Асами, ты узнаешь меня?» Хатаки снял маску и поднял руки, показывая, что безоружен. «Это я, Какаши, твой друг». Тень замедлила атаку, внимательно рассматривая стоящего перед ней Какаши, а затем ее лицо исказилось от боли, и она упала на колени, выронив катану и зажимая голову руками. Чувствуя себя последним подонком, Хатаки быстро сократил дистанцию и точным ударом вырубил девушку. Сейчас ей нужен был отдых и срочная медицинская помощь, а со всем остальным можно будет разобраться и позже, когда она придет в норму. И если Асами все же решит отомстить ему за смерть товарищей, пусть будет так. «Командир, я снова почувствовал Хьюгу, она все еще в селении, в каком-то подвале и, главное, жива. Смерть медведя и его учеников не была напрасной. Я уверен, тень все поймет. Подошедший вместе с напарником Филин с жалостью посмотрел на лежащую девушку. Кстати, я захватил ту куклу, что имитировала заложницу, и несколько серых плащей кисарцев. И уже сейчас можно сказать, что эти плащи представляют собой сложнейшие артефакты, способные поглощать слабые атаки, основанные на чакре, и создавать поле, обманывающие способности сенсоров. Даже не представляю, откуда в этой мелкой скрытой деревеньке, расположенной на задворках мира, могли взяться подобные вещи. Отнесем все артефакты в Канаху, пускай в этом разведка и исследовательский отдел разбираются. В Кисаре остался еще кто-нибудь живой? Нет, я никого больше не ощущаю. Только далеко за стеной чувствуется большое скопление людей, наверное, это те, кого успели эвакуировать. Чертовы ублюдки рискнули всем, включая свою деревню и жизни своих детей, и ради чего? Новый, подконтрольный им клан с геномом Хьюга, толики власти. Какаши тяжело вздохнул. Ладно, ястреб, займись ранами, тени, а мы с Филином пока сходим за ребенком и поищем тела погибших товарищей. Глава 4. Начало новой истории. Начало новой судьбы. Следующее пробуждение Светланы было гораздо спокойнее и размереннее, чем предыдущее. Она словно постепенно поднималась из глубин долгого тягучего сна. При своем первом пробуждении Волкова не осознавала себя и не помнила прошлого, однако сейчас память вернулась и была как всегда четкой и яркой, но только до инструктажа по последнему заданию. Дальше начиналась куча разрозненных воспоминаний, обрывков, вызывающих множество противоречивых чувств, а потом снова шел четкий отрезок, в деталях показывающий, как она сражается на какой-то экспериментальной военной базе, замаскированной под обычный маленький городок, сражается против людей, использующих непонятные способности, и при этом она сама использует ту же силу. И все это, вплоть до появления незнакомца, показавшегося знакомым, который ее в конечном итоге и вырубил. И хотя до полного понимания происходящего было еще очень далеко, Светлана уже примерно представляла, в какой именно ситуации находится. Однако, прежде чем анализировать случившееся, нужно было разобраться с более насущными проблемами. Сейчас девушка чувствовала, что ее куда-то несут, но открывать глаза и приходить в себя Светлана посчитала излишним, хотя это и мало помогло. Неизвестно, кто ее захватил и с какими целями. Но уже одно то, что она просто на минуту пришла в сознание, явно было замечено тем, кто ее нес. Если судить по сразу изменившемуся характеру его движений, конечно. И это учитывая, что Волкова ничем не показала своего пробуждения, а значит, окружающие ее люди, то, что рядом движутся еще как минимум двое, она также смогла определить, хотя они и передвигались, издавая минимум шума, были профессионалами высочайшего уровня и лучше было перестраховаться. К сожалению, во всем теле еще ощущалась сильная слабость и боль, поэтому на побег в ближайшее время можно было не рассчитывать. А раз нельзя сбежать, значит, нужно или сразу ликвидировать себя, или выиграть время для восстановления и прояснения ситуации. Подумав, Светлана решила пока повременить со смертью и выбрала второй вариант. Девушка стала медленно замедлять дыхание и сердцебиение, вводя свое тело в подобие транса. У этого состояния было множество плюсов. Прежде всего то, что оно было неотличимо от комы, так как максимально замедляло все процессы в организме. Это, в случае чего, давало некоторую маскировку, что взять с человека в коме. Даже то, что этот человек жив, уже не так-то легко определить, делало агента нечувствительным к боли и, следовательно, вражеские пытки бессмысленными, а также позволяло долгое время выживать в условиях сильного холода, жары или нехватки пищи. К сожалению, были и минусы. В этом состоянии Волкова не могла двигаться и осязать происходящее вокруг, получалось только размышлять. Правда, сейчас как раз это и было необходимо. Нужно наконец-то привести в порядок свою память и тщательно проанализировать произошедшие события. Пока можно было сказать однозначно только одно: ее сознание каким-то образом смогли перенести в другое тело. Как такое произошло, неясно, о подобных технологиях девушка никогда не слышала. Возможно, имел место какой-то эксперимент, в котором ей приказали участвовать, только она об этом не помнит. И все же, перенос сознания не объяснял сверхъестественных способностей, а также того, почему не удалось установить свое местонахождение по звездам. Идеальная память позволяла без труда, во всех подробностях, просмотреть картины прошедшего боя, но помогало это мало. Неизвестное положение звезд, неизвестный язык и письменность, ряд замеченных растений неизвестного вида, не говоря уже про все те же способности. Была еще некоторая вероятность, что все происходящие галлюцинации, бред или воздействие препаратов, которыми ее могли накачать враги. Но девушка быстро отбросила эту версию. Способность отличить реальность от галлюцинаций было первое, чему обучали в академии, поэтому то, что она в другом теле, можно было считать непреложным фактом. Также очень настораживал ряд серьезных сбоев в психике и воспоминаниях, спровоцировавших неадекватное поведение. С другой стороны, на данный момент психика была стабильна и проблемы только с провалами в памяти. Так или иначе, гадать дальше не имело смысла. Нужно было выждать несколько часов, а затем вывести тело из комы, узнать текущую обстановку, и потом уже действовать в соответствии с ней. И если она у врагов, первоочередная задача – суметь связаться со штабом, обрисовать им ситуацию и запросить дальнейшие инструкции или сразу уничтожить себя, в случае провала попытки вырваться. Нет, первоочередная задача – выяснить, что случилось с ее командой и, если это необходимо, помочь им. Конечно, тело имеет серьезные повреждения, но минут на 15-20 боя его должно хватить. Ее товарищи не должны умереть.